Если уходить, значит навсегда, значит не искать возврата. Если уходить, то на все года к прошлому рубить канаты. Если уходить, то на все года к прошлому рубить канаты. Можно надоесть правдою в глаза, можно утомить лаской, можно рано все о себе сказать, испугнуть твою сказку. Можно рано все о себе сказать, испугнуть твою сказку. Не грусти о ней, дунул ветерок, старую сними маску. И тогда из всех пройденных дорог новую сложу сказку. И тогда из всех